Еще, если позволите, вот это колечко и сережки. Скарлетт покрепче зажала младенца под мышкой, так что он оказался вниз лицом, отчего стал пунцовым и пронзительно завизжал, и отстегнула свадебный подарок Джералда — гранатовые серьги Эллен. Потом сняла с пальца кольцо с большим сапфиром — подарок Чарльза в день помолвки. «Не бросайте. Давайте их сюда», — сказал сержант, протягивая руку. «Эти шельмы уже хорошо успели поживиться. Ну, что у вас есть еще?» Его зоркий взгляд скользнул по ее корсажу. На мгновение у Скарлетт остановилось сердце. Она уже чувствовала, как грубые руки касаются ее груди, распускают шнуровку. «Больше у меня ничего нет. Но у вас, кажется, положено обыскивать свои жертвы». «Ладно, поверю вам на слово», — добродушно ответил сержант и отвернулся, сплюнув еще разок. Скарлетт вернула ребенка в нормальное положение и стала успокаивать его, покачивая. Рука ее нащупала перепеленутый бумажник, и она возблагодарила Бога за то, что у Мелани есть ребенок, а у ребенка пеленки. В верхних комнатах слышен был топот сапог, негодующий скрип передвигаемой мебели, звон разбиваемого фарфора и зеркал, грубая брань, изрыгаемая, когда ничего не удавалось обнаружить. С заднего двора неслись громкие крики: «Гони их сюда! Не упусти!» И отчаянное кудахтанье кур, кряканье уток и гогот гусей. Скарлетт вся сжалась, словно от боли, когда услышала неистовый визг и резко оборвавший его выстрел, и поняла, что свинью убили. Черт бы побрал Присси! Она убежала и бросила свинью. Хоть бы уж поросята уцелели. Только бы все благополучно добрались до болота. Но ничего же ведь неизвестно. Она неподвижно стояла в холле, а мимо нее с криком, с руганью бегали солдаты. Уэйд не разжимал вцепившихся в ее юбку скрюченных от страха пальчиков. Она чувствовала, как он дрожит всем телом, прижимаясь к ней, но не могла заставить себя поговорить с ним, успокоить его, не могла заставить себя произнести ни слова, не могла обрушиться на Янки ни с гневом, ни с мольбами, ни с угрозами. Могла только благодарить Бога за то, что ноги еще держат ее, и у нее хватает сил стоять с высоко поднятой головой. Но когда кучка бородатых солдат с грохотом спустилась по лестнице, таща награбленное добро, какое подвернулось им под руку, и она увидела в руках одного из них саблю Чарльза, с губ ее против воли сорвался крик. Эта сабля принадлежала теперь Уэйду. Это была сабля его отца, а прежде деда. И Скарлетт подарила ее сыну в этом году, в день его рождения. Они устроили тогда маленькую торжественную церемонию, и Мелани расплакалась от гордости, от умиления, от грустных воспоминаний. Поцеловала Уэйда и сказала, что он должен вырасти храбрым солдатом, как его отец и дедушка. Уэйд очень гордился этим подарком и частенько залезал на стол, над которым висела на стене сабля, чтобы погладить ее. Скарлетт нашла в себе силы молча смотреть на то, как чужие ненавистные руки выносят из дома принадлежащие ей вещи. Любые вещи, но только не это, не предмет гордости ее маленького сынишки. Уэйд, выглядывавший из-за юбок, услыхал ее крик, обрел голос и отвагу и громко, горестно всхлипнул, указывая ручонкой на саблю. «Моя!» «Этого вы не можете взять», — решительно сказала Скарлетт, протягивая к сабле руку. «Не могу? Вот как?» — произнес невысокий солдат, державший саблю, и нагловато ухмыльнулся ей в лицо. «Еще как могу. Это сабля мятежника».